Глава 30. «Горе сынам непокорным, — говорит Господь. Они исполняют замыслы, которые не от меня, заключают союзы, не внушенные духом моим. Так они прибавляют грех ко греху. Идут они в Египет, не спросив у меня совета. Под защитой фараона хотят укрыться, убежище найти под сенью Египта. От такой защиты им будет лишь позор, от такого убежища только срам. Вельможи уже прибыли в Цоан, посланцы уже в Ханесе. Но все они посрамлены будут, ибо этот народ не сможет помочь им, ни помочь, ни поддержать не сможет. Их ждет лишь позор и бесчестие». Пророчество о животных в Негеве. По земле тягот и бедствий, по земле львицы и льва, гадюки и летучие змеи, везут на ослах эти люди свои богатства, сокровища на горбах верблюдов везут, в дар народу, который не сможет помочь им. Помощь Египта ничтожна, никчемна, поэтому я дал ему имя «Усмиренная Рахов». Иди же, и на каменной плите это для них начертай, в свиток запиши эти слова. Пусть они сохранятся до последнего дня, навсегда, на вечные времена. Это народ непокорный, лживые сыны, сыны, которые не хотят слушать закон Господа. Провидцам они говорят: «Перестаньте провидеть!» Говорят они прозорливцам: «Нам не надо верных видений, мы хотим от вас только сладких речей, лживых видений. Сверните с пути, от стези уклонитесь, не напоминайте нам больше про святого Бога Израиля». Поэтому так говорит святой Бог Израиля: «Отвергли вы слово это, понадеялись, положились на насилие и обман. И станет для вас этот грех, как пролом в стене, как осевшая кладка в высокой стене, в стене, что внезапно рухнет. Так бьются горшки, сделанные гончаром, когда крушат их безжалостно, и среди осколков уже не найти и черепка, чтобы достать из очага уголек или воды зачерпнуть из пруда». Владыка Господь, святой Бог Израиля, сказал: «Ваше спасение в том, чтобы вернуться и пребывать в покое. Ваша сила в спокойствии и надежде. Но этого вы не захотели. Вы сказали: нет, мы спасемся бегством на конях. Ну что ж, вам придется спасаться. На быстрых конях мы умчимся. Ну что ж, и преследовать вас будут быстро. Если станет вам угрожать один, тысяча прочь побежит. Станут пятеро угрожать, вы все обратитесь в бегство, а те из вас, кто уцелеет, будут как шест на горе, как знамя на холме. Но Господь подождет и пожалеет вас, поднимется Он и поможет вам. Ибо Господь справедливый Бог, счастлив тот, кто надеется на Него. О народ, живущий на Сионе, в Иерусалиме, высохнут ваши слезы. Когда о спасении воззовете, Господь вам поможет. Он услышит вас и ответит. Господь накормит вас хлебом печали, напоит водою страдания, но больше не будет наставник ваш скрываться, вы увидите наставника своими глазами. Едва вы отклонитесь вправо или влево, вы услышите голос у себя за спиной: «Вот путь, по нему идите». С идолами твоими, покрытыми серебром, с изваяниями, что золотом покрыты, ты поступишь как со скверной, выбросишь их, как нечистые вещи, отбросами их назовешь. Семенам, что ты в землю посеял, будет послан дождь. Урожай, что земля принесет, будет богат и обилен. В тот день будет скот твой пастись на обширных пастбищах. Волы и ослы, что пашут землю, будут есть корм из щавеля, провеянные лопатой и вилами. С каждой высокой горы и со всех холмов высоких потекут ручьи, потоки воды. Так будет в день великой резни, когда рухнут башни. Свет луны станет как свет солнца, а солнце засияет в 7 раз ярче светом 7 дней. Так будет в день, когда перевяжет Господь раны народа своего и излечит его увечья. Издалека приближается имя Господа, пылает его ярость, которую тяжко вынести. Уста его полны гневом, его язык огню пожирающему подобен. Его дыхание, как стремительный поток, чьи воды поднимаются по самое горло. Через сито погибели просеет он народы, на них надета узда, которая уведет их с пути. А вы воспоете песнь, как в праздничную ночь, и сердце у вас возликует, как у тех, кто с флейтами идет на гору Господню, приходит к скале Израиля. Грозный голос Господа прозвучит, явится рука его, и удар нанесет. Яростен будет гнев его, взметнется пламя, огонь пожирающий. Начнется ливень, буря, град полетит. Голос Господа Ассирии ужаснет, Господь станет бить ее жезлом. Снова и снова будет он наносить ей удары карающим жезлом под звуки бубнов и арф. Будет он с ней воевать, заносить над нею руку. Давно уже уготован Тофет, готов он принять царя. Большой костер сложен в глубокой яме, огонь наготове, собрано много дров. Будут они зажжены дыханием Господа, подобным потоку пылающей серы.